сколько таких вот живых комочков в раз вспыхнет на всей земной поверхности или обуглится, испекшись на глубине до метра и больше. Прочел однажды какой-то хорватский фюрер-фашист, тоскующий в эмиграции по утерянным возможностям на родине. Возит с собой коробку, 20-килограммовую, в которой глаза, вырванные у пленных или убитых партизан. Бомба-фашист тоже прежде всего к живым глазам потянется, если вспыхнет тысячами солнц. Еще и настоящее солнце превратит в подручного полицая, выжигающего, вырывающего глаза у всего живого. Когда писал хатынскую повесть и привел партизана Флеру Гайшуна на пепелище его хаты, деревни, где фашисты всех сожгли, заставил его ощутить пронзившую до локтя, до плеча боль от случайного ожога, неосторожно раздавил горячую картофелину. Когда-то я сам, балуясь на поле, упал и рукой раздавил прямо из костра, из жара картофелину. А потом, как и мой Флера, хватался за все, что могло остудить боль. Но что могло остудить Флерину боль, если перед глазами у него пожарище, где живьем сгорели мать, сестрички, все жители деревни? Более 83 000 человек убито, сгорело в белорусских хатынях. Наша белорусская Хиросима. Какой же это был выброс в небо боли человеческой? До каких сфер космических он доплеснул? Тончайшая, эластичная, дышащая мембрана жизни, человеческая кожа. Сколько ее на человеке? А на 100 000? Сотни, тысячи квадратных метров, километры невыносимой боли. Живая, эластичная. А если о всей подумать, которая на человечестве, белой, желтой, черной, не обожжет, не прожжет до нутра сама мысль о таком? Но куда от нее деться, от такой мысли? И все-таки самая главная мысль, главное знание даже не о вселенской этой боли, а о том, что бомба убьет всех. В буквальном, в арифметическом значении слова «всех», а значит «навсегда». Чувство рода, оно, оказывается, говорит в нас, заявляет о себе даже сильнее, чем мы предполагаем. Когда подступает, подступила такое реальнейшая угроза полного нашего исчезновения. И все-таки каждый сам должен пройти какой-то участок пути навстречу всей правде. Идти навстречу ей, идти к спасению. Что я могу? Я, именно я. Сколько людей задают этот вопрос себе и другим? Но ведь это может каждый узнать правду. Или хотя бы стремиться к тому, чтобы узнать ее. Но только всю правду, какая бы она ни была пугающая, вот тогда и откроется, что ты каждый можешь. А точнее, что ты должен, поскольку, узнав, вынужден будешь, безжалостной правдой вынуждаем, искать пути к действию, поступку. Читаю сборник статей и выступлений на международных конгрессах Капицы, одного из крупнейших физиков XX века. И здесь обнаруживается подтверждение сказанному выше. Умер он борцом против смертельной угрозы, исходящей от ядерного оружия. А ведь в 40-е-50-е годы он еще склонен был себя и других успокаивать. Мол, по данным, имеющимся сейчас в научной литературе, можно заключить, что отравление атмосферы даже после самой крупной атомной войны не приведет к прекращению жизни на Земле. К тому же нельзя забывать, что, как показывает история человечества, даже при эпидемиях самых ужасных болезней всегда находились лица, имевшие природный иммунитет, которые не гибли и не теряли жизнеспособности, и так далее, и тому подобное.